пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, с вами Mix Master Freak, это Freak Radio. Друзья, слушайте нас на freakradio.blogspot.com. Нежданно-негаданно, как всегда, программа Рандеву. С вами хорошая музыка, позитивные вибрации. Если вы устали слушать 10, а то и 15 одинаковых песен в радиоэфире, то подключайтесь на Freak Radio. Наш плейлист постоянно обновляется и постоянно пополняется новыми музыкальными композициями. У нас и old school, и new school, и это все true school. Сегодня мы с вами будем говорить, друзья, на здоровье и слушать хорошую музыку. В плане у нас с вами заценить Via Chapa, Dean Cody, а также DJ PH с его новым альбомом инструменталов. И еще Африк Бамбата поделился с нами, скинул на почту несколько своих треков. Не знаю, новые или старые, но я их еще не слышал, поэтому сделаем сегодня презентацию. Пока небольшая пауза, буквально несколько композиций. Послушайте Dean Cody, человек, который участвовал раньше в проекте Leaders of New School, и эта песня из его нового альбома совместно с битмейкером из России. Я расскажу об этом немножко позже, а пока послушайте. Нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же. Будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Set aside a few minutes for this lifetime lesson. I'm known for wrecking mics and the balls keep stretching. Across the world, seas, lands, and whatever is testing. No stopping now, it's gonna be a long night of sessions. Understand, I maneuver different. Your average MC guessing. Freestyling through life, thinking with no plan invested. I'm planning to a message, the facts that I'm stressing. So get on a D train, this next stop, cross Atlantic. Don't think small or panic, remotely I'm doing damage. My rhyme style so original, most can't stand it. I'm stepping through, seeing who's really honorable. Phenomenal, my energy's the one that bars the shoe. You're too comfortable and don't see who's peripheral. If it wasn't for who I am, you'll be Mr. Scrooge. No rap too tight, walking dead, looking used. No reporting back, only the strong can get choose. Every now and then I make the front page news. It does what it do. I'm shocked by the ways I amaze the days. Tomorrow's been gone, can't replay those plays. Stop recording for a manifesto, my radio's wave. I'm a sound system barrier, blocking the blades of that definition rage. Chairs empty from yays. Out your seat, feet is a part of the rage. The street manifesto of the mentally brave. Take a page from the magazine that I call James. No editor is better than what I peddle in pain. Joy right after that comes, it must remain. Okay, party people in the house. Freak Radio. Вот такой вот годный трек, как на мой взгляд, не знаю как вам, называется он Across Atlantic, вот, вокруг Атлантики, да, вокруг Атлантики Дин Коуди гастролирует и очень удачно, вот, в частности, буквально летом совсем Дин Коуди, знакомый многим ценителям хип-хоп культуры по проекту Leaders of New School вместе с Чарли Брауном и Баст Раймсом, кто следит за олдскулом и хип-хоп историей, а те, кто жили в те времена, нам, те знают эти проекты, очень отличный музон, в частности Leaders of New School, а сейчас они уже считаются по праву Old School, но я их считаю всегда True School. Так вот, Leaders of New School и в частности Дин Коуди, один из участников этой группы, был летом в туре по России, но он выступал на одной сцене с не менее известным пионером хип-хопа Lord Finesse. Peace to Lord Finesse, Дин Коуди и всей хип-хоп тусовки, которую они прокачали. Так вот, во время путешествия по матушке нашей России Дин Коуди так вдохновился, что аж записал альбом, посвященный русскому миру и русскому сообществу. В общем, всем нам, друзья, хип-хоперы из России. Да, так вот, альбом получил интереснейшее название. Называется он, знаете как? Stop Rushing to Judgment. Что значит? Хватит уже судить русских. Отвалите от русских, уже говорит всем и Дин Коуди. Видимо, Дин Коуди имел в виду стереотипы, сложившиеся в мире о русских людях, о предвзятом отношении к нам с вами, ребятам. А предвзятое отношение есть, в принципе, в отношении любой группы людей, народности или национальности. Хип-хоп все эти стереотипы как раз-таки разрушает и делает гладкими отношения между людьми из разных стран. Кроме того, ребята, знаете, сняли видосик, из треков, в которых можно видеть Дин Коуди и Игорь The Intelligent. Это человек из России, который именно спродюсировал этот альбом для Дин Коуди. Вот. В альбоме 7 песен, немного, но и немало. Так вот, спродюсированы они все битмейкером Игорь The Intelligent. Судя по всему, битаря зовут Игорь, и он считает себя интеллигентом в хип-хопе. Об этом битмейкере в сети информации не так уж много, но нам удалось найти его только SoundCloud. Вот, небольшое интервью с Дин Коуди, а также SoundCloud Игоря The Intelligent и видосик совместный Игоря и Дин Коуди вы можете посмотреть и найти в нашей социальной сети ВКонтакте, в группе Freak Radio, вместо AA собака-собака, Freak Radio, либо заходите на freakradio.blogspot.com, где это и не только информация, там много чего интересного найдете, и даже можете послушать этот альбом Stop Rushing to Judgment. Хватит уже судить русских, говорит Дин Коуди прямиком из-за океана. Вот так, разрушаем западные ценности, русскими рулит. Хип-хоп из России проникает уже на ту сторону плавно. Не они к нам, а мы уже к ним. Несем свои биты, вот, брейки, свои рифмы, вот. И даже на радиоволнах прямо сейчас, вот, смотрю на Google карте, у нас есть слушатель откуда-то с другого побережья, какой-то штат Аврора или что это, не знаю точно, можете загуглить сами. Подписывайтесь на наш YouTube, друзья, мы постоянно собираем подписчиков для YouTube. Для чего? Расскажу. Чтобы возобновить прямые трансляции, к сожалению, прекратились на нашем YouTube-канале. Почему? Потому что вступили новые правила на YouTube, вот, и правила эти гласят о том, что необходимо набрать 1000 подписчиков, ну и определенное количество просмотров. Количество просмотров нашего прямого эфира, вот, мы насобираем, это для нас несложно. Сложнее набрать 1000 подписчиков, сейчас у нас их там около 90-89, если быть точным, или 86. Можете сами загуглить. В общем, Freak Radio, YouTube, ищите, подписывайтесь, там много интересного видеостафа от Freak Radio. Вот, друзья, и помогайте нам включить прямую трансляцию, чтобы вы могли слушать нас в любом удобном режиме для вас. Будь это freakradio.blogspot.com, будь это десктоп-плеер, который вы можете скачать на freakradio.blogspot.com в разделе «Как нас слушать», а также можете нас слушать в Перископе и в социальной сети ВКонтакте. Мы сейчас прямые трансляции ведем там непосредственно. С вами Mixmaster Freak, друзья, in the house. У нас Франик Манг из Олдоскульщины играет на фоне, а я хочу вам поставить еще одну песню, именно от Дин Коуди и, в частности, от Игоря Интеллигента, битмейкера, который спродюсировал для Дин Коуди этот трек. Это ихний совместный трек, называется он Ratchet Canaris, не знаю, что он означает. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем пообщаться непосредственно с Игорем. Отписал ему на почту, вот, в SoundCloud он ответил, кстати, сегодня быстренько, оперативно получилось даже, и пообещал, что скоро с нами свяжется. В общем, салют написал, не вопрос, все легко. В общем, будем ждать, что же он нам расскажет в продолжении темы именно об этом альбоме. Ну а мы пока послушаем этот совместный трек. Я уже его слушал, но предлагаю вам также ознакомиться с этой темой. Она бомбейская. Вот, это видео вы увидите в Инстаграме, а также на нашем YouTube-канале. Ну а именно аудиозаписи из этого радиоэфира непосредственно вы сможете послушать в социальной сети ВКонтакте, а также на Аудиомаке, либо на Миксклауде. В общем, в разделах наших подкастов следите за обновлениями на freakradio.blogspot.com. Все узнаете. Слушаем. Будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Are you ready for Freak Radio? Это трэп мой гнев, это трэп мой греб, это трэп мой греб, это трэп твой чек. Freak Radio. Микс, просто фрик здесь, значит рэп есть. Раз, два, эй, братва, мне кажется, наступила пора. Freak Radio. Я не могу без музыки, это мой... моя система, я знаю точно, это моя тема. Это моя тема. No other way to put it plainly, I'm only just a mainly crazy rapping, angry, hard rhyme, humanely dedicated, and you better pay me proper and on daily, really, even barely chosen, about the petty, I'm fairly and really early, I like my worms curly, fresh for the belly, feasting like nearly, dying is scary, starving, but not even really, I play too much, hear me, I'm really leery, of old, weary, and rary, ratchet canaries. They were, yeah. Hey, stick getting rough, money gonna had enough. Home and drive to get the book, life will do a big fuck. Medication with the grief, spend that day to live this week. Block will be your bread indeed, only if you spend the greed. Go back to the evil, it's hoping to hit payday. Coming up from nothing, it's the bitches, payday. Now I'm here stuck in the loop, this is a mayday. But don't leave, only my sanity will take a vacay. Circumstances get me fucked up in the game, day to day. Mill to mill, don't look away, the shit is real. Even if the lie was getting my fault, then I'd be shooting still. I'm going hard, that shit you know, until I broke my will. Вот так вот, довольно-таки не кисло, я вам скажу, и довольно-таки четко раскладывает Игорек, несмотря на то, что он живет в России, но колбасит на инглише не хуже, чем Динко Ди, и именно он и расскажет той стороне, что хватит уже судить русских, motherfuckers, stop the judgment Russian, yo! Ха, вы слушаете Freak Radio, и мы продолжаем дальше с вами говорить уже о здоровье. Много постов о здоровье публикуем мы. Почему? Потому как хип-хоп должен быть здоровым, несмотря ни на что. Почему? Потому что и так много насилия, много криминала декламируют рэперы. Вот, и рэперы много говорят о нездоровом образе жизни и способе жизни. Так вот, Mixmaster Flake хочет рассказать вам о здоровом образе жизни в хип-хопе. Потому как в здоровом деле здоровый дух. Будьте здоровы, друзья, не кашляйте и не болейте. Поверьте мне, если у вас будет здоровая голова, чистое сознание и бодрый дух вот здесь, то вы сможете победить все свои преграды. А если вы будете старым таким, хотя вам вроде бы 28 лет, а может быть 30, а может быть и всего лишь 17, но будете такие внутри дряхлые, чахлые, то, блин, ни хрена у вас не получится в этой жизни. Мыслите позитивно, от негатива убегайте, а если не знаете, куда убежать от этого страшного льва, то можете прочитать книгу «Выгорание». Я начал читать первую главу, вот, она есть на халяву в свободном доступе. Кому интересно, то можете написать мне, плюс 380-72-101-22-63, это номер телефона, который работает в режиме Telegram-мессенджера, туда же можете отправлять свои любые вопросы, либо предложения о работе Freak Radio, может быть, захотите с нами посотрудничать, а может быть, пришлете свой бомбейский трек, а может быть, пришлете свой хреновый трек, но мы все равно его поставим, вместе с вами послушаем, оценим, дадим вам наставление, либо просто похлопаем и скажем вам брависсимо, так держать, хип-хоперы. Так или иначе, все это для того, чтобы вы чувствовали себя в бодром здравии с хип-хопом. Итак, начнем. Прежде всего, вот, получил на почту такое интересное сообщение, вот, обратная связь у нас работает, freakradio@gmail.com. Так вот, предлагают нам ознакомиться, вот, ребята, кстати, хип-хоперы из Бронкса, есть такой диджей Lord Yoda X, и он постоянно, вот, публикует там в своем паблике, в социальной сети Facebook, темы о здоровье, вот, у него даже так и называется Health Month of Hip-Hop, в общем, месяц здорового хип-хопа или что-то такое, и там постоянно публикует он темы о здоровье. Так вот, Бузина черная, лекарь всех народов. Естественно, что лорд Йода Экс тоже черный, видимо, поэтому он и говорит о черной Бузине. Что же такое черная бузина и почему ее считают лекарем всех народов? Об этом также говорит Маланкина Елена Львовна. Она доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры овощеводства РГАО МСХ имени К.А. Тимирязева. На происхождении родового названия существует два предположения. Первое, что латинское название бузины, самбукус, происходит почти как самбука, происходит от греческого самбукс, красная краска, вот, и связано с использованием бузины красной для окраски холста. Почему же она черная, спросите вы? Вторая гипотеза связана с названием иракского музыкального инструмента, который изготавливают, кстати, прямо из бузины. Кроме того, по поводу появления бузины в народе существует легенда. На охоте князь отстал от свиты и заблудился. Наконец он вышел к избушке на поляне. У входа сидел старичок и плакал. На вопрос князя он ответил, что его побил отец за то, что он неаккуратно переносил дедушку с лавки на кровать и уронил. О боже, зачем он это сделал? Князь зашел в избушку и увидел двух еще более древних старичков. Он заинтересовался секретом подобного долголетия. Старики сообщили ему, что питались сыром, хлебом, молоком и ягодами, которые растут рядом на опушке. Это и была та самая бузина. В наших цветниках появились сразу несколько видов бузины, но эти растения не только декоративные, представители этого рода довольно широко используется в народной медицине. А бузина черная занимает весьма почетное место в фармакопеях многих стран мира. Вот именно с нее мы с вами, друзья, и начнем. Итак, бузина черная. Она же самбукус нигра, любимый и выращиваемый из древних времен кустарник семейства жимолостных. В природе растет в широколиственных лесах, а в Западной Европе, в Крыму и на Кавказе, где достигает высоты, прикиньте, аж 10 метров и имеет вид дерева. У нас обычно вырастает до 3, а то и 4 метров. Листья супротивные, непаранаперистые, с 5-7 ланцетовидными, заостренными на конце долями, с пильчатым крылом. Так вот, посаженная на просторе бузина черная образует куст округлой формы, густо облиственный и покрытый крупными до 20 аж сантиметров в диаметре, белыми душистыми щитковидными соцветиями до самого основания. Цветет она в конце июня, а то и начале июля, на протяжении месяца. Ягоды фиолетово-черные и блестящие на багровых ножках созревают в начале сентября и остаются после листопада, если же птички, конечно, не склюют ее. Не любят эти птички поклевать. У меня все вишни они на огороде исклюют. А вот и летом и яблоки. Не успеваешь урожай собирать, как эти птички, блин, хаймгрыть, все пожирают. Вот. Ароматные цветки и съедобные плоды бузины. Далее об этом мы с вами поговорим, друзья, сразу после того, как послушаем очередную песню вот с альбома Динкоу Ди и Игоря битмейкера, интеллигента из России. Альбом называется Stop Russian to Judgment. Друзья, и следующая песня у нас на очереди. Она называется Alone. Почему Alone? Почему один? Дин Коуди, кстати, там еще какой-то или какая-то Лияши. Вот, на этом треке. Сейчас узнаем и потом продолжим про бузину вам рассказывать. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на freakradio.blogspot.com. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Телеграм, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Yeah. watch what I'm about to do, especially cause it's just you. Be yourself all the time, it makes it more special. Your beauty isn't technical, you're foul and I'm the spectacle. Don't play the kid like that, I'm grown and respect is due. I'm keeping up and holding back, let it go, release the strap. Don't shoot, my heart aches, I want you bad, hit me back. Tell me something later that I now know's a fact. That it ain't just me and the vibes they attract. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Yeah, oh yeah, man, you already know who it is. She's a freak of nature. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. Как говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. Итак, друзья, мы продолжаем с вами наш прямой эфир на freakradio.blogspot.com. У нас уже достаточно жарко в эфире, я вам скажу. Почему? Потому что у нас есть хорошая музыка для вас прямо сейчас. И вещает с материнского корабля Донбасс, детка. Где моя монетка? Йо. На самом деле это все не ради денег, а ради культуры. Мы тут не торгуем, а мы двигаем культуру. Как сказал достопочтимый, но не дай, а его коллега по цеху доктор Андрей. Почему достопочтимый? Потому что я его тоже уважаю за хорошие стихи и за его хорошее творчество. Кто не против, вот лучше выключить, вернее, кто против, лучше выключите эфир и переключитесь на другую радиостанцию, потому как здесь будет только трушный хип. Хап, нон-стап, 24 на 7, мы вещаем для вас всем и на совсем, друзья. Неважно, ты знаком или не знаком, заходи на freakradio.blogspot.com и рассказывай о нас своим друзьям в обязательном порядке. Ну что же, мы сегодня с вами слушаем хорошую музыку и говорим, вот, в частности, о таком растении, как бузина. У нас с вами прям такой здоровый сегодня подкаст и здоровый прямой эфир. Не знаю, слушаете вы это прямо сейчас в режиме лайв на freakradio.blogspot.com, либо вы слушать это будете в записи, в подкастах, в общем, которые можете найти на Mixcloud, либо на AudioMac, либо в социальной сети ВКонтакте, а также в нашем Телеграме. Вот, напомню, мы используем Телеграм, у нас есть телеграм-канал Freak Radio, и там можете найти также все записи эфиров. Все довольно просто. Интернет позволяет это все делать. Иногда он подкачивает и поэтому мешает нам прокачивать эфиры. Но не будем о хорошем, будем говорить. Вернее, не будем о плохом, будем, естественно, говорить только о хорошем сегодня. Итак, друзья, вот. Бузина. Ароматные цветочки и съедобные плоды бузины. Плоды из дикорастущих растений собирались до исторических времен. Косточки этой самой бузины вместе с другими так называемыми объедками обнаружены в раскопках стоянок неолита. В античную эпоху ее выращивали специально для получения плодов. Она была известна во времена Плиния, который рекомендовал цветочки при простудных заболеваниях. Их применение разрешено даже научной медициной. Цветки собирают в самом начале распускания и сушат при температуре не выше 30, а то и 35 градусов. Однако используются не только они, а также плоды, кора, корни, но при разных заболеваниях. Естественно, цветкам бузины приписывают потоагонное, мочегонное, противолихорадочное и даже противовоспалительное действие. Вот так вот. Кора обладает мочегонными свойствами, поэтому сильно не злоупотребляйте пить отличить от бузины и кору, а то описаетесь, не дай бог, ночью. Ягоды известны как патагонное, также слабительное вот средство, так что поаккуратнее с бузиной, а то можно не только описаться, но и обкакаться. Химический состав растения довольно разнообразен и существенно отличается в зависимости от органа. Какие там химические элементы содержатся, вы можете подробнее узнать. Вот это все опубликовано на freakradio.blogspot.com. Знаю, есть среди хип-хоперов любители растений, например, Серега Полизей. Вот мы с ним даже как-то спорили о том, что же это за растение цветет весной и летом, ёшта или смородина, в общем, так и не спорили, не доспорили, остался каждый при своем мнении. Но я, естественно, уважаю Сереги Полизея на вот мнение, так как он занимается более тщательно изучением этих растений, а я лишь так поверхностно вот читаю, например, о результатах хитрых экспериментов с бузиной. Кстати, ягоды бузины имеют как лекарственную, так и пищевую ценность, друзья. В первом случае собирают их в период полной зрелости, это аж в августе, а то и в сентябре, сушат в плодоовощных сушилках. Влажность плодов для хранения не более 15%. Срок хранения 6 месяцев. 6, 5 и 6. Видите, 5 и 6. 6 месяцев. Так вот, отвар корней рекомендуется в лечебной практике при сахарном диабете, его осложнениях. Также отвар коры или корней можно бузины успешно использовать при нарушениях обмена веществ, склерозе и даже при неврозах сердца. Но это все, естественно, под наблюдением вашего лечащего врача. Ни в коем случае не вздумайте брать на веру то, что сейчас здесь Микс Мастер Фрик прям вам тут прочитал рецепт, который вы там взяли, свой толстый маркер, написали там где-то себе там рецептик этот, там на стене где-то большими буквами, потом заварили, там кору выпили, пописили, и все у вас прошло. Не, ни хрена подобного. Естественно, нужно консультироваться друзьям с врачами, ибо они специалисты и знают, как вам помочь лучше. А мы лишь общеполезную информацию для вас зачитываем. Так, пища для ума. Вот, это ни в коем случае никакая не догма и не медицинское пособие, а лишь инфотеймент, так называемый, вот, который включает в себя как информашку, так и развлекаловку для вас. В общем, чтобы вам скучно не было дома, вот, и чтобы не думали, что хип-хоперы говорят только там о какашках, вот, которые происходят в черном квартале, вот, как там выживать трудно и все такое прочее, хотя тоже грешу часто, вот, в своих треках этим вот всяким негативным явлением, от негатива никуда не денешься, но к позитиву все-таки нужно, друзья, и лучше к нему привыкать. Вот, если вы слышите сверчков в эфире, не удивляйтесь, вот, а почему? Потому как это мой телефон издает эти сигналы, обновилась прошивка на моем телефоне, и такие теперь звуки природы у меня дома. То сверчки, то светлячки поют, это к нам в Телеграм кто-то пишет, что пишут и о чем, плюс 380072-101-2263, напомню, номер телефона, по которому вы можете связаться со мной в Телеграме, а также freaksandini@gmail.com, либо freakradio@gmail.com, либо в социальной сети ВКонтакте, ищите нас, группа называется Freak Radio, вместо двух букв А в слове Freak, и F-R-E-A-K, и в слове R-A-D-I-O, то есть Freak Radio, так вот, вместо двух букв A, собака-собака. Передаю привет собака@gmail.com, дате 83-м. Надеюсь, альбом 10 негритят скоро выйдет. Вот, если ты меня слышишь, братишка, приветик тебе от Mixmaster Freak'а. Вот, но мы говорим о результатах хитрых экспериментов с бузиной. Так вот, цветки были официальным сырьем этой самой бузины еще в 15-м, а то и 19-х веках, и назначались как лактогенное, а проще молокогонное средство. В сборе с другими растениями они рекомендованы внутрь при реабилитации больных с мастика гипертомии и при раке молочной железы. Проявляют антигипоксичную активность при гипоксии. Сумма сапонинов и фенольных соединений в эксперименте на крысах оказывает противоотечное действие. Последние наиболее отчетливо проявляют фенолокарбоновые кислоты. Водный экстракт проявляет антивирусную активность в отношении гриппа, штаммов. Вот, а дальше не буду читать, потому что там очень сложное название. APR8EA Гонконг. Вот, страшное название, все-таки прочитал, думал, не справлюсь. Фух, очень жарко у нас в прямом эфире, друзья. Так вот, о плодах. Плоды бузины рекомендованы людям, работающим с радиоактивными изотопами или проживающими на территориях, загрязненных радионуклеидами. Ну вот, наверное, это касается Чернобыля в первую очередь. А так как они способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов и радионуклидов. Предложенные сиропы, бальзамы, концентраты, безалкогольные напитки, увеличивающие работоспособность на 20, а то и 25 аж процентов. В ветеринарии настои, отвары цветков бузины рекомендуют при лихорадке, друзья. Как она выглядит, эта черная бузина, можете посмотреть, зайдя на freakradio.blogspot.com, на наш блог, друзья. Также подписывайтесь на наш инстаграм, он называется mix_masta_ и freak, то бишь азм есть, mix master freak. Вот, подписывайтесь, и там больше видосов вот таких подобных, вот, как и это. А также такие видосики можете найти, повторюсь, на нашем YouTube-канале, который называется Freak Radio. Подключайтесь, подписывайтесь туда, будьте нашими подписчиками. Мы набираем 1000 подписчиков, чтобы, вернее, хотим набрать 1000 подписчиков, чтобы прямые трансляции вы могли смотреть прямиком в YouTube. А пока слушайте нас на freakradio.blogspot.com, либо в Telegram, в социальной сети ВКонтакте. А если пользуетесь Перископом, то welcome to the. Так вот, миллион рецептов всех времен и народов. Именно о бузине наша речь. В литературе имеются указания на различные действия отдельных органов растения. Разрешено применение цветков бузины в качестве патогонного средства при простудных заболеваниях. Все растения бузины при различных недугах использовали древние врачи. В частности, достоверно известно, что тот самый Гиппократ, которому дают клятву врачи, использовал ее при простудных заболеваниях. В народной медицине препарат бузины применяют в виде полосканий при заболеваниях дыхательных путей. Препарат из коры используют также при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Вот. И если говорить о препаратах, то настой из цветков бузины, это 5-15 грамм измельченных сухих цветков, заливают 200 миллиграммами кипятка, настаивают до 20 минуток, процеживают через марлечку, хранят в прохладном месте, а пьют по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Настой цветков используют при простудных заболеваниях и гриппе в качестве жаропонижающего и противовоспалительного. Полощут рот и горло при стоматите и ангине, делают примочки при ожогах и фурункулах. Припарка из цветков бузины помогает при геморрое. Не дай бог вам, мужики, с этим столкнуться. Ох и болячка это страшная, говорил мне как-то мой дедушка, мучился ей, да, этой болезнью. Так вот, цветки включают сборы при хроническом панкреатите также. А вот и несколько рецептов при самых разных заболеваниях. Например, при задержке жидкости в организме можно взять 30 грамм корней бузины, черный или травянистый, залить 1 литром кипятка, упарить наполовину и принимать по 150 грамм перед едой в течение 2 месяцев. А как пользоваться бузиной черной при гипертиреозе, при охриплости, при дизентерии, при постоянно мучающей жажде, а также при запорах. Так вот, об этом всем вы можете прочитать подробно на freakradio.blogspot.com, на нашем блоге, друзья. Австрийская травница, кстати, Мария Требен, включает цветки бузины в сборы при лейкозах. Аналогично, но более простой рецепт предлагает болгарский фитотерапевт Димков. 6 частей свежих ягод бузины смешать с двумя чайными ложками, наверное, меда, вот, и по одной чайной ложке яичных скорлупок и порошка, не знаю, 2Ч написано, 2Ч меда и по 1Ч яичных скорлупок и порошка листьев крапивы. Принимать по одной Вот здесь уже чайные ложки пишут. Без горки, после обеда и ужина. Вместе со зверобоем и листом смородины настой используют также для полосканий при пародонтозе. Вот. Такая вот она, это... Бузина, кстати, ягоды бузины черные используют и для профилактики старения. Хочешь быть всегда молодой? Купи бузины, и все будет с тобой. Окей, OB, это не DOB, это Mix Master Freak и Freak Radio. Друзья, мы прервемся еще раз. Сегодня говорим о здоровье. 39 минут, 55 секунд уже навещал для вас. И хватит болтать, пора бы уже потанцевать. И Dancing Queen, кстати, танцующая королева. Дальше очередной трек от Динка Уди и Игоря Интеллигента. Вот, Россия, Америка в нашем прямом эфире. Вот, они прямо сейчас забабахают фит. Игорь Битмейкер и Динко Уди МС. И в лучших традициях хип-хопа на Фрик Радио. Не переключайся, оставайся с нами. Будет еще много чего интересного. И в частности, музыки, которую ты не услышишь нигде. Потому что мы сотрудничаем напрямую с артистами, и они подгоняют нам это самое музло. Мы, естественно, его не расшариваем, кроме как опубликовываем вот в радиоэфирах. А вот качественные записи непосредственно уже вы можете купить, либо приобрести, либо там связавшись с артистами взять. Не знаю, как это у вас получится. Уже, в общем, решайте сами. Но все контакты на этих артистов мы всегда публиковываем для вас. Поэтому это легко сделать. Все мы, в конце концов, простые люди. Поэтому не включаем царя, вот, а просто меняемся знанием. Ну что ж, заговорил я вам зубы. Dancing Queen уже в нашем эфире. Let's drink to all the queens dancing on metal beams. Dancing queen, man, she's lean as a damn, she's clean. I seen a hoop on razor beams. Maybelline, face full of Maybelline. Let's drink to all the queens dancing on metal beams. I met a giga pet, silly chick with a cigarette. I kept her separate tip and I gave her all I get. She moved so smooth on my lap with but I never knew that she would act like a what? Dancing queen, man, she's mean as a damn, she's clean. I seen a groove on laser beams, Maybelline, face full of Maybelline. Let's drink to all the girls dancing on metal beams. I love pretty toes, costumes, and hair weaves. What a play, ghetto ass ballet for the masses. Loop style shaking, they get it the fastest. They snatch this mirrors, they practice for tactics. Love them or hate them, God made them with glasses. Look, see, closely as the body is exposed. In clubs with thug dogs, cash and pussy holes. When she blows, it's a secret to the clothes. Doors and back holes where all the money flows. Generated, though many men and husbands hated. No privacy, wife be interrogated, plus rated. When ATF invaded, silhouettes on the door faded. On the floor, everyone stripped, search proceeded. Strippers say you beat it, can't you already see it? Now, dancers dance and dance the night away. Spend more time trying to find a better way. Part time, not all day, selling foreplay. Remember her name, by the tattoo you saw say Candy. Strawberry and Anjay, Cherry Passion, Toria Sanday. See all these women I love for what they are. Even the ones who shake they ass for y'all. Dancing queen, man, she's mean as a damn, she's clean. I seen a groove on laser beams, Maybelline, face full of Maybelline. Let's drink to all the queens dancing on metal beams. Dancing queen, man, she's mean as a damn, she's clean. I seen a groove on laser beams. You put Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Да, мне безразличен ты и все твои рассказы, потому что я фрик, и этим все сказано. Mix Master Freak. Почему фрик? Потому что он не такой, как все, друзья. Я не делаю много татуировок на лице, не колю себе здесь пирсинг в носу и в губы, как это делают те фрики, о которых вы подумали. Слово фрик также означает то, что это человек, который относится вот к жизни проще и смотрит на вещи довольно-таки спонтанно и легко, и может вытворять, например, в прямом эфире такие разные вещи, как я делаю это прямо сейчас. А ты можешь это сделать, йоу, в прямом эфире, как Mix Master Freak? Попробуй, может, сделаем с тобой радио-баттл? Я готов. позвони мне, +380072-101-22-63, и мы с тобой поговорим по душам, на вот, о хип-хопе и не только. В частности, сегодня мы говорим о музыке Динко Уди и Игоря Интеллигента, вот, которые записали отличный хип-хоп. Вот, кстати, Игорь Интеллигент снабжает вот, хип-хоп-сообщество битами такими джазовыми. Там у него в саундкладе так и написано «Джези-хоп». Вот, и там куча инструменталов. Вот, и клип, кстати, рекомендую вам посмотреть. Он есть на freakradio.blogspot.com. Там есть классная вот фишка у него. Он так разворачивается на стулке резко, когда Динко Уди сваливает от микрофона. И потом Игорек уже там раз-два, check this out, колбасит. Yeah, там, attention please, boys and girls, already make some noise. Lazy MZ, grab the mic and start mix fight. Champion music, rock the street, that to playlist, funky beats. It's like big tits, slave your mind, MC Freak look so wild. Ну, это мой, конечно, куплет, а он там свой зачитал, вот, на английском тоже языке, но можем мы, конечно, колбасить и на русском, вот, а если сильно захотим, и на французском, и на зулуском. Zulu Nation in the house, Zulu Nation in the building, и Freak Radio продолжает вам доносить полезную информацию, вот, в частности, для умелых хозяюшек. Дальше наш хип-хоп эфир, посвященный здоровью сегодня и посвященный черной бузине. Так вот, душистые цветочки черной бузины заваривают как чаек, особенно при простуде. Поэтому, если ты заболел, то можешь заварить себе бузины. Добавляют их и в настоящий чай для придания ему особого аромата. Вспомните бузину-матушку Ганса Христиана Андерсена. Наверняка все вы читали его в детстве. Хотя, признаюсь честно, я не читал, я только читал в школе «Дюймовочку», когда нам задавали по 10-20-30 страничек, вот, вечерком прочитать. А вот, видно, от этого и осталась у меня эта тяга к книжкам, и продолжаю читать, и сегодня читаем про бузину. Так вот, цветами ароматизируют чай в следующей пропорции. Одну часть цветков бузины и три части черного чая. Цветками можно ароматизировать и обычная виноградная венчишка. Ягоды бузины у черной употребляют для приготовления варенье. Сок используют для подкраски и ароматизации виноградного вина. Например, портвейнов в Португалии. Вот португальцы используют бузину, добавляют ее в винишко. Вот. В пищу бузину черную используют в качестве добавки к кондитерским изделиям. А можно приготовить сироп и плодово-ягодное желе. Для приготовления сиропа необходимо 1 литр сока, который отжимают из предварительно бланшированных ягод, и 1,4 килограмма сахарка. Сироп уваривают до густой консистенции. Его можно использовать для приготовления сладких соусов, желе, полить им мороженое, айскрим, или просто развести водичкой в качестве вкусного напитка и тянуть через трубочку. Вот, не грози южному кварталу, попивая сок с бузиной у себя на районе, чувак. А вот в США молодые побеги, очищенные от кожицы, варят или маринуют. Вино, если хотите сделать из плодов черной бузины, то вот вам рецепт. Вино из сока плодов бузины готовят чаще всего в смеси с другими соками. Яблоко, груша, либо слива. Да, слива в итоге и получается. Такая слива, что можешь оказаться и под столом. Главное, чтобы от этой сливы не стало галима. Так вот, для приготовления понадобится 10 литров ягод бузины, 2 литра яблочного сока и 1 кг сахарка. Оборвите ягоды, друзья, с веточек, пока их птички не склевали. И разомните не яички, а именно эти ягоды в большой емкости. Нельзя мять ягоды в металлических емкостях, если, конечно, это не специальные чаны из нержавеющей стали, потому что окисляться будет. Вот. Бум-бум-бум-бум-бум. Потерял. А, вот. Нашел строчку. Лучше всего подойдет большой широкогорлый стеклянный сосуд. К полученной массе добавляют сок яблок и сахар, перемешивают и оставляют для брожения на 5, а то и 6 дней. Записывайте? Записывайте внимательно. А вот. И дольше держать ягоды не стоит, тогда вместо спирта образуется уже уксус и, короче, выкинете нахрен, оно уже тогда будет несъедобно. И на Новый год, или там на день рождения, или вечером корефаном во дворе уже на лавку не вынесете бутыль вина, вынесете уксус, они попробуют, что это за уксус приволок, выкинут просто. Короче, в нужный момент винишко, естественно, достают из подвала. Аж захотелось попробовать. Осторожно, не взбалтывая. Во-первых, на дне бутылки много осадка, а во-вторых, пробка может выстрелить. Открывают и разливают по бокалам. Разлили. Получившееся вино, кроме прекрасного вкуса, имеет совершенно необыкновенный насыщенный цвет. Но, друзья, не вздумайте злоупотреблять вином, а то еще в алкоголиков превратитесь и скажете, что Микс Мастер Фрик всему вино. И скажете своей маме, что Микс Мастер Фрик вас спаил в прямом эфире вином из бузины. Нет, друзья, мы говорим о здоровом образе хип-хопа и о здоровом образе жизни. Вот уксус из цветков бузины черный также делают. Для его приготовления вам понадобится яблочный уксус и свежие или сухие цветки бузины. Выберите соцветия с хорошо распустившимися, но еще не начавшими отцветать цветками. Они должны быть белыми, без примеси побуревших. Не уплотняя, положите их в бокал. Затем отмерьте такое же количество яблочного уксуса. Оставьте настаивать их в стеклянной посуде, желательно на солнышке, на 12 дней. После этого процедите через тряпочку, слейте бутылочку и теперь уже поставьте в темное местечко. Полученный ароматный уксус можно использовать также, как обычный столовый уксус, для приготовления салатов, соусов, маринадов. Разведенная в стакане с водой и медом столовая ложка такого уксуса — хорошее средство при простуде и заболеваниях легких. Друзья, от шариков до пирамиды. О чем это? О том, что дальше я расскажу вам несколько слов о выращивании именно этой самой бузины. Кстати, ее вариации и ее разновидности также можете посмотреть на freakradio.blogspot.com в нашем блоге. Вот, называется этот пост «Бузина, только лишь она от гриппа или намного больше». Вот, 11 ноября опубликован был этот пост, друзья. Вот, привет, Сочи, Краснодар. Вот, слушают нас сейчас, судя по карте в Гугле. Вот, вижу флажок, Сочи, Краснодар. Вращается земной шар под ритмы хип-хопа и под ритмы, вот, Freak Radio, друзья. Так вот, это растение, бузина, довольно красивая. Черная бузина нарядно смотрится как во время цветения, так и осенью, усыпанная блестящими черными ягодками. Имеется ряд декоративных сортов, отличающихся по цвету листвы, форме и габитусу кроны. Вот, друзья, более подробнее, короче, про бузину можете прочитать уже сами на freakradio.blogspot.com, потому как эфир у нас не безграничный и не хочется останавливаться только лишь именно на одной бузине, а хочется вам рассказать намного больше интересных вещей. И вот, посмотрев на Сочи, в частности, вспомнил я, знаете, о чем? Вот, о друге Фрик Радио, о Сереже Суглобове, который, в частности, тоже занимается хип-хопом, и о его творчестве вы можете узнать также на Фрик Радио. Почему? Потому как мы о нем целую публикацию делали. Вот, если получится, то я сейчас побыстрячку попробую найти эту публикацию. Вот, блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям-блям. Не получается найти. В общем, найдете сами на freakradio.blogspot.com. Лучше я зачитаю вам по обратной связи, что поступило именно на Сереге, но он же Shaolin G. Вот, фанат он Вутенга, и вот он, кстати, прислал мне пост из паблика Вутенг Клэна, где написано о том, что в хип-хопе нужно владевать технологиями, иначе ты зависим либо от самой технологии, либо от чуваков, которые с ней для тебя работают. Судя по всему, это отрывок из книги Риза «Дао в Зеву». Ну да, не, Вутенг Мануал. Вот, что здесь еще написано? На свое первое оборудование, пишет Риза, я заработал денег, продавая газеты на мосту, соединяющем Бруклин и Стейтен-Айленд. Там не обходилось без небольшого мухляжа. Ну и затем пошло-поехало. В 82-м Риза вошел в мир хип-хопа с вертушкой Technics SL-6. Ритмический блок был очень базовым. Нельзя было даже настучать бит самому, только из готовых выбирать. Но это было то же самое, как у Grandmaster Flash. В его Flash is one on the beatbox. К 85-му году у Риза появился Roland 606. Вот так быстро мы с вами и четко переключились, короче, с растений на ву. Почему? Потому что это программа Рандаву, и мы бегаем туда-сюда быстро от одного к другому. Вот. Так вот, к 1985 году у Риза появился Roland 606, он был у знакомого Ризы, и потом его просто сперли. Затем у Roland вышел 707 модель, и я его получил, если честно, взял у диджея погонять. Тогда в 85-86 Риза начал делать демки, на 707 уже можно было что-то проигрывать и записывать. Ну а затем появился, конечно, 808, многие считают 808 Roland золотым стандартом старой школы хип-хопа, великой драм-машиной. И тогда это было правдой. Риза не мог себе его позволить, вот. Все любят 808 Roland за его бас, но вот у 909 замечательные звуки ударных. А я в конце концов заимел 4-дорожечник и 2 вертушки Technics 1200, говорит Риза. Так что к 87-му у него уже была своя маленькая студия. Вот, друзья, и своей маленькой студии вещает и Mixmaster Freak для вас в эфире Freak Radio. Так вот, Yamaha также была у Риза. 2 вертушки и 2 Casio, вот, пишет он. Все это, конечно, он взял взаймы. С этим добром писал по альбому в месяц. Вот так как продуктивно. Ну, прям как Mixmaster Freak. Тоже пишу по альбому в месяц. Легко. Почему бы нет? Вот. Риза, LDB и Raekwon постоянно делали альбомы вместе. У Риза дома. А вот Джиза был тогда джиниус и слишком хорош, чтобы с ним записываться. Да, наверное, у него были уже тогда эти жидкие мечи, Liquid Swords, которыми он владел успешно, вот, как эти шаолиньские монахи. Вот, и микрофоном также он успешно владел. К 1988-му начали выпускать сэмплеры, но, как обычно, Риза не мог себе такой позволить. У него был только игрушечный сэмплер Casio, который мог сэмплировать только 2 секунды. И вот Риза сделал с этой машинкой целый альбом. Вертел вертушку так быстро, как только мог, а потом проигрывал сэмпл медленно. И получался неплохой кусок. Так он сделал несколько локальных хитов. Однажды продюсер по имени RNS занял сэмплер для Риза EPS от Ensoniq. Он мог брать 10 секунд, то есть можно было пару строчек засэмплировать, то есть сделать хоть что-то. Пока сэмплер был у Риза, но он делал так, 5 или 6 битов и записал на свой 4-дорожечный магнитофон. Так он стал настоящим хип-хоп продюсером. В 88-м он записал свой первый сингл «Ooh, I love you, Rakim». Работал с Принц Полом, вот, а Джиза закончил уже свой сольник Words from the Genius. В это время Риза увидел, как Easy Mo B, легендарный Easy Mo B. Кто не знает Easy Mo B, чуваки, вы точно не хип-хоп, пошарьте, вот, по хип-хоп истории и узнаете, кто такой Easy Mo B. Это легендарный битмейкер, который написал биты, ну, наверное, всем величайшим звездам, вот, поэтому в любой композиции хип-хоперской, которую не возьми в 90-х, так или иначе, где-то, но засветится Easy Mo B. Так вот, Easy Mo B со своим братом работали на эмуляторе SP-1200. Эта машина изменила жизнь Риза. Он дал за нее часть денег и перестал платить. У него не было инструкции. Двое суток он не спал, пока ее не освоил. Bring the Pain, кстати, была сделана именно на этой машине. I can bring the pain, hard go from the brain. Вот, а потом продюсер RNS захотел обменом, Риза дал ему свой SP, а он ему свой EPS опять, и тот понравился больше. EPS это клавиатура, а SP драм-машина. Стиль Риза был больше клавишным, он мог играть свои сэмплы как мелодии. Тогда люди так еще не делали, просто вставляли сэмпл на место и все. Сэмплировал Риза одну ноту и проигрывал ее на разных клавишах. Он стал дробить все на ноты и аккорды, не зная еще ни нот, ни этих хреновых аккордов. На этом и был сделан альбом 36 Chambers на Ensoniq EPS. Знаете теперь, друзья, хип-хоп историю. Кстати, 30 ноября на календаре хип-хоп месяца ноябрь еще продолжается. Он еще не закончился, кстати. Надо аккуратно посмотреть. А, ну завтра он уже заканчивается. Сегодня последний день хип-хоп ноября. Вот, удачно мы с вами уже историю копнули хип-хопа в этом месяце. Так вот, это была прямо вечность. Например, в песне «Шими-шими-я» говорит Риза. Почему вечность? Потому что он мог брать уже аж 32 секунды с появлением у него этого N-Sonic EPS-16+. Так вот, он понижал уровень сэмплирования, чтобы сэмплы можно было брать подлиннее. Это снижало качество звука, и ему нравилось. Получался такой гетто-звук. В 91-м N-Sonic ASR-10 смог сэмплировать почти минуту. Это была прямо вечность. Вот, еще о вечности какой говорит Риза. Например, в песне «Шими-шами-я», возвращаемся туда, записанной в 93-м. «Older Bastard», вот, «Старенький грязный ублюдок», «Мир ему и покой». Вот, «Царство небесное». Так вот, он Олдори, он же Aeson Unique, он же Baby Jesus, зачитал весь куплет в ASR. А Риза перевернул луп, и поэтому второй куплет Dirty читает задом наперед. А когда Риза вставил женский голос в начале своей темы «Can it be all so simple?», и Ghost и Ray вошли в студию, услышали это первый раз вместе с его битом, они не поверили своим ушам. «О боже, что это?» «Can it be all so simple?» Все очень просто на самом деле, говорит Риза. Дальше аппаратура все прибывала, эффекты, синтезаторы, процессоры, компрессоры, ударные на Wu-Tang Forever, сделанные такой штукой, которая называется D-Drum. А теперь у Риза 1000 машин, только клавиатур штук 30, и тут-то пришел он к живым инструментам. Он изучал музыку, ее теорию, композицию. Сейчас он уже нормальный гитарист, пианист и ударник. На одной песне с Wu-Tang Forever есть партия скрипки, так вот, он даже ее не сам играл, он просто напел ее девушке скрипач, а позже уже сочинял для оркестра. Вот такая странная эволюция. Сначала интересуешься дробленными звуками, потом сидишь за клавиатурой, а теперь думаешь, все, блин, хип-хоп должен звучать в Карнеги-холле с оркестром на 100 человек и диджейской вертушкой. Ты услышал это на Freak Radio прямо сейчас, и дальше услышишь еще интересную тему, в частности, которая пришла к нам по обратной почте. Друзья, вы тоже можете это сделать. Вот, +380072-101-22-63. Это номер телефона, вот, для тех, кто хочет дозвониться на Freak Radio, либо кто хочет оставить нам послание, любое, какое хотите. Так вот, вот Серега Шевлин Джи из Сочи прислал нам трек. Вот, и я не могу его не поставить. Почему? Потому что лучшим подарком на 49-й день рождения Five Dog, Zulu King Five Dog, rest in peace, братишка, было дать миру вновь услышать его голос. Consequence, песня называется No Place Like Home. Consequence, я не знаю, что это за группа. Вот, друзья, пока вы будете слушать эту тему, я загуглю и расскажу вам больше об этой песенке. А пока послушаем. Напомню, она пришла по обратной связи к нам из Сочи от Сереги Суглобова, он же Shaolin G. Если он нас слушает, то большой ему привет. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на Freak. Как по-русски, раб в законе. Queens all day, so where you at? Deep down I vowed I'd find my way back home. Cause home is where your heart is, yeah. Even when it's pitch black, home. Yeah, home is where your heart is, oh, yeah. Man, tell me where my hood at. When I'm somewhere out of town on a quest to get paid, and I think about my hood where my friends still stay. There's a voice inside my heart that doesn't go away, and every time he talks, this is what he gotta say. Queens represent every day, all day. One love to Laurel Tutton, better known as L.A. I'm from St. Albans, son, not too far from Cool J. Shout out to Holla Show, home to Run DMC. Peter Piper picked the pepper, but you had to keep an eye under your leather. Yeah, life has gotten better as the years come, but of course my dog's voice bring me back to square one. Yup. Deep down I when it's pitch black. Yeah, home is where your heart is. Man, tell me where my hood at. I haven't been home in a while, but I'm always there in spirit. The real ones know they can feel it in my lyrics. Reminiscing got me shedding a tear, but whenever I miss my homie, this is what I hear. Straight legends in the queue, we live and die for the mic. Stick together like them Haitian folks in Cambria Heights. Queens, son of home of the Mets, Tribe Called Quest. You know I got my money on the Boulevard of Linden. Where we used to kick teens and the presence was fitting. But cops would kill teens and somehow get acquitted. My legacy cemented and etched in stone. But no matter where I go, there's no place like home. Even when it's pitch black. Yeah, home is where your heart is. Man, tell me where my hood at. Where my hood at. I swear every time I'm homesick, there's a little voice in my heart that says, remember, remember, remember who you are. Remember where you from. And remember what you represent. Вот, друзья, это Freak Radio. И это не группа, вот, к моему стыду, я не знаю, кто это, вот теперь узнал благодаря Shaolin G и Сереге, вот, each one teach one, как говорится, каждый учит каждого, вот Серега научил меня о том, кто такой Consequence, я узнал, это оказывается кузен Q-Tip'а, вот так вот, 4 года назад, незадолго до своей смерти, во время работы над новым альбомом, Tribe Called Quest, Five Dog записал совместную песню с этим рэпером Consequence, кузеном Q-Tip'а. Трек по каким-то причинам был отложен, но теперь, друзья, мы сможем, можем с вами его слушать на Freak Radio, можем слушать его в соцсетях, можем слушать его на Ютубе. Так вот, Consequence ждал правильного момента, которым посчитал недавний день рождения Five Dog. А день рождения Five Dog, вот, очередной был как раз 20 ноября, день рождения Five Dog, вот, 20 ноября 1970 года он родился, вот, 10 дней назад был очередной день рождения его, к сожалению, он ушел из жизни в 2016 году, 22 марта, болел очень сильно. Вот, участник Tribe Called Quest, Five Dog, вот, представитель Universal, Zulu Nation, первого и последнего хип-хоп комьюнити, вот, на планете Земля, всегда был он позитивным человеком, несмотря на все там терки, вот, внутри ихней команды, все-таки он был позитивной силой в хип-хоп комьюнити. Продолжаем смотреть с вами, вот, почту нашу. Вот, Shaolin G еще прислал нам такую вещь, как Верховский, вот, что это такое? Это песня, мантра, посыл в космос, все что угодно. Этот трек обо всем, о внутренней гармонии, об уверенности в себе, о духовной опоре, о любви и смерти, о свободе. А кто же такие или такой этот Верховский? Это музыкальный проект Сергея Верховского, музыканта и продюсера из Санкт-Петербурга и его единомышленников, артист лейбла «Галерная 20» и Universal Music, сотрудничающий с такими артистами, как Сансей, Павел Довгал, Тусобой, Magical, Павел Астронавт, вот, WLLFLXX, Hidden Element, Jazz Hop Trio, Кушнарова, Александр Алексеев и Михаил Нестеров. Вот. Кому интересно больше музыки послушать от Верховского, можете поискать в социальных сетях ВКонтакте. А нам достался от Сереги Shaolin G именно вот этот необыкновенно красивый, как написано, трек с посланием тем, кто наслаждается моментом и вдохновляется собой. Предлагаю послушать, друзья, ну а дальше буду делать еще один репрезент от Африки Бомбаты и от диджея PH Zulu Marseille Radio, кстати, наш партнер, мы активно сотрудничаем, обмениваемся музыкой. В общем, диджей PH из Франции прислал своего годного музла, на Mixmaster Freak отправил своего русского стафа туда, во Францию, чтобы Франция слушала русский хип-хоп и чтобы в очередной раз убедились уже, что хватит уже судить русских. Вот, как это сказал Дин Коуди и Игорь Интеллигент в своем альбоме из 7 треков. Вот, ну что ж, слушаем Верховенска... I wanna throw a rock, yo. Вставляй кассету, магнитофон свой включай. Делай погромче. Делай погромче. Фрик радио, yeah. Не проспи. Это музло не для массы, не ради кассы. На. Это фрики-поки, сапина мама-мама, как гараж.